Анри заколебался. «Почему вы не обратитесь скорее к Дюбрею? Его имя имеет больше веса, чем мое, и он наверняка скажет «да». «Хорошо было бы иметь Дюбрея», — согласился Лашом. «Но во главе надо поставить твое имя. Дюбрей слишком близок к нам. Главное, нельзя, чтобы этот комитет выглядел коммунистической затеей, иначе все пропало. С тобой никаких кривотолков». «Ясно», — сухо заметил Анри. «Значит, я только в качестве социал-предателя могу быть вам полезен». «Нам полезен», — сердито сказал Лашом. «Это обвиняемым ты можешь быть полезен. Что ты выдумал? Что мы выиграем во всей этой истории? Ты не отдаешь себе отчета», — продолжал он с упреком, глядя на Анри. «Каждый день и даже сегодня утром мы получаем с Мадагаскара душераздирающие письма и телеграммы. Не молчите, возбудите общественное мнение. Расскажите людям в метрополии, что здесь происходит, а у нас связаны руки. Что нам остается делать, кроме как попытаться действовать сообща?» Анри улыбнулся. Горячность Лашума трогала его. «Это верно. Он был способен выполнять грязную работу, но не мог спокойно мириться с тем, что пытают и убивают множество невинных. Что ты хочешь?» — примирительным тоном сказал Анри. «У вас все так перепутано. Политическая ложь и истинное чувство, в которых трудно разобраться. Если бы вы не начинали сразу же обвинять нас в вероломстве, то лучше бы сумели разобраться», — ответил Лашом. «Вы всегда, похоже, думаете, будто партия работает лишь на себя. Помнишь, в 1946 году, когда мы выступили в защиту Кристино Гарсии, нас упрекали в том, будто мы сделали его казнь неизбежной. Сегодня мы решили сбавить тон, и тогда ты говоришь мне, вы мало что делаете». «Не горячись», — сказал Анри, — «ты стал что-то очень обидчив. Ты представить себе не можешь, какое недоверие мы встречаем повсюду. В конце концов, это приводит в отчаяние». Анри хотелось ответить ему: «Вы сами в этом виноваты». Но он ничего не сказал. Он не чувствовал себя вправе разговаривать свысока. Это слишком легко. По правде говоря, он больше не сердился на Лашома. Разве Лашом не сказал ему однажды в красном баре: «Скорее я стерплю все, что угодно, чем уйду из партии». Он полагал, что его собственная персона немногого стоит по сравнению с теми интересами, которые поставлены на карту. Отчего же личность Анри он должен ценить выше? Разумеется, при таких условиях дружба уже невозможна. Но ничто не мешало работать вместе. «Послушай, я с радостью готов работать с тобой», — сказал Анри. «Не думаю, что у нас много шансов преуспеть, но в конце концов можно попытаться». Лицо Лашума просияло. «Я могу передать Лафори, что ты согласен». «Да, но расскажи мне немного, что вы предполагаете делать». «Обсудим это вместе», — сказал Лашом. «Ну вот», — подумал Анри, — «еще раз подтверждается. Каждый достойный поступок влечет за собой появление новых обязанностей. Передовицы, написанные им в 1947 году, заставили Анри напечатать статью в «Вижиланс», что привело его к участию в этом комитете. Он снова попался, но ненадолго, — решил Анри. «Тебе надо лечь, у тебя усталый вид», — сердитым голосом сказала Надин. «Меня утомил перелет на самолете, — виновата, — ответила Анна. И к тому же разница во времени. Я плохо спала минувшей ночью». Кабинет выглядел празднично. Анна вернулась накануне, и Надин собрала в саду все цветы, чтобы расставить в доме. Но никто особо не веселился. Анна сильно постарела и пила много виски. Дюбрей, который в последнее время пребывал в приподнятом настроении, казался забоченным. Наверняка из-за Анны. Надин дулась понемногу на все, не расставаясь с ярко-красным вязанием. Анри своим рассказом еще более омрачил вечер. «Так что, все кончено?» — спросила Анна. «Нет никакой надежды спасти этих людей». «Я не вижу никакой», — отвечал Анри. «Было ясно, что палата напустит тумана», — заметил Дюбрей. «Если бы вы присутствовали на заседании, то были бы, тем не менее, удивлены», — сказал Анри. «Уж на что, казалось, я закален, и то в определенные моменты у меня появилось желание кого-то из них убить». «Да, они не стеснялись», — согласился Дюбрей. «Что касается политиков, то тут удивляться нечему», — сказала Анна. «Но вот чего я никак не могу понять, почему в массе своей люди так мало выступали против». «Да они вообще не выступали», — заметил Анри. «Жерар, Путюро и другие адвокаты приехали в Париж с намерением пустить в ход все средства. Комитет помогал им всеми силами, однако они натолкнулись на всеобщее равнодушие». Анна взглянула на Дюбрея. «Вы не находите это удручающим?» «Да нет», — ответил он, — «это лишь доказывает, что выступлений без подготовки не бывает, а начали с нуля, так что...» Дюбрей вошел в комитет, но почти ничем там не занимался. Более всего в этой истории его интересовала возможность восстановить политические связи. Он присоединился к движению «Борцы за свободу», принял участие в одном из их митингов и собирался продолжить начатое через несколько дней. Примечание. «Борцы за свободу» имеется в виду созданная прогрессивными деятелями Франции в конце 1948 года организация «Борцы за мир и свободу». Конец примечания. Он не настаивал на том, чтобы Анри следовал за ним и не возвращался к разговору о еженедельнике, но время от времени позволял себе высказывать более или менее скрытый упрек. «Подготовленное или нет, любое выступление в настоящий момент ни к чему не ведет», — сказал Анри. «Это вы так говорите», — возразил Дюбрей. «Если бы за нами стояли денежные средства, уже организованная группа, газета, нам, возможно, удалось бы всколыхнуть общественное мнение». «В этом нет никакой уверенности», — сказал Анри. «Главное хорошенько понять, чтобы появились хоть какие-то шансы на успех нашего начинания. Когда представится случай, надо все готовить заранее». «Для меня случая не представится», — ответил Анри. «Да полно», — возразил Дюбрей. «Мне смешно, когда вы говорите, что с политикой покончено. Вы такой же, как я, вы слишком много ею занимались, чтобы не заняться вновь. Вы опять попадетесь». «Нет, потому что я скроюсь», — весело отвечал Анри. Глаза Дюбрея загорелись. «Предлагаю пари. Вы и года не проживете в Италии». «Я принимаю пари», — с живостью отозвалась Надин. Она повернулась к матери. «А ты как думаешь?» «Не знаю», — сказала Анна. «Это зависит от того, понравится ли вам там». «Как же нам может там не понравиться? Ты видела фотографию дома? Разве он не красив?» «Выглядит очень красиво», — ответила Анна и вдруг поднялась. «Прошу прощения, я очень хочу спать». «Я поднимусь с тобой», — предложил Дюбрей. «Постарайся заснуть этой ночью», — сказала Надин, целуя мать. «Уверяю тебя, ты скверно выглядишь». «Я буду спать», — ответила Анна. Когда за ней закрылась дверь, Анри вопросительно посмотрел на Надин. «Анна действительно выглядит усталой». «Усталой и мрачной», — с обидой заметила Надин. «Если она так сожалеет о своей Америке, могла бы там остаться». «Она не рассказывала тебе, как там все прошло». «Выдумал тоже». «Она такая скрытная», — сказала Надин. «Впрочем, мне никогда ничего не говорят», — добавила она. Анри с любопытством взглянул на нее. «У тебя странные отношения с матерью». «Почему странные?» — с досадой спросила она. «Я ее очень люблю, но зачастую она меня раздражает. Думаю, и я ее тоже. Не такая уж это редкость. Таковы семейные отношения». Анри не настаивал. Однако его это всегда удивляло. Обе женщины готовы были умереть друг за друга, а между тем что-то у них не ладилось. В присутствии матери Надин становилась гораздо агрессивнее и упрямее. В последующие дни Анна старалась казаться веселой, и Надин успокоилась, и все-таки по-прежнему создавалось впечатление, что гроза может разразиться с минуты на минуту. В то утро Анри увидел их из своей комнаты, когда они рука об руку с громким смехом выходили из сада. А когда двумя часами позже они снова пересекали лужайку, Анна несла в руках батон хлеба, Надин газеты, и похоже было, что они поссорились. Наступило время обеда. Анри сложил свои бумаги, вымыл руки и спустился в гостиную. Анна с отсутствующим видом сидела на краю стула. Дюбрей читал эспуар-магазин, а Надин, стоя рядом с ним, поджидала Анри. «Привет. Что нового?» — спросил Анри, улыбаясь всем. «Вот это», — сказала Надин, показав на газету. «Надеюсь, ты пойдешь и набьешь морду Ламберу», — сухо добавила она. «А, уже началось? Ламбер мешает меня с дерьмом?» — с улыбкой спросил Анри. «Если бы только тебя». «Держите», — сказал Дюбрей, протягивая Анри газету. Статья называлась «Сами во всем расписались». Ламбер начинал с того, что в который раз сожалел о пагубном влиянии, которое оказывал Дюбрей. Это его вина, если после блестящего начала Анри утратил весь талант. Затем Ламбер вкратце излагал роман Анри с помощью урезанных и нелепо склеенных цитат. Под предлогом дать разгадку книге с зашифрованными персонажами, хотя на самом деле она таковой не была, он приводил множество подробностей, частью верных, частью лживых, относительно личной жизни Анри, Дюбрея, Анны, Надин, отобранных таким образом, чтобы выставить их и отвратительными, и смешными. «Какой негодяй», — сказал Анри. «Я помню этот разговор о наших взаимоотношениях с деньгами, и вот что он из него извлек. Этот гнусный абзац о лицемерии привилегированных левых. Какой негодяй», — повторил он. «Ты не спустишь ему этого?» — спросила Надин. Анри вопросительно взглянул на Дюбрея. «Я с удовольствием набил бы ему морду. Впрочем, это не так трудно. Но чего мы добьемся? Скандала, откликов во всех газетах, новой статьи, похуже этой. Врежь ему покрепче, и он проглотит язык», — сказала Надин. «Наверняка нет», — возразил Дюбрей. «Все, чего он хочет, это заставить говорить о себе. Он воспользуется случаем. Я за то, чтобы Анри никак не реагировал», — заключил он. «И что же? Значит, когда ему заблагорассудится, он может беспрепятственно написать новую статью и пойти еще дальше», — возмутилась Надин. «Если он поймет, что бояться нечего, он стесняться не станет». «Так уж всегда бывает, если берешься писать», — сказал Анри. «Каждый имеет право плюнуть тебе в лицо. Многие даже считают это своей обязанностью». «Но я-то не пишу», — возразила Надин. «Никто не имеет права плевать мне в лицо». «Да, вначале это возмущает», — сказала Анна. «Но ты увидишь, к этому привыкаешь». Она встала. «Пора обедать». Они молча сели за стол. Надин подцепила вилкой кусок колбасы, и лицо ее немного смягчилось. «Мне нестерпимо думать, что он будет спокойно торжествовать», — задумчиво произнесла она. «Не так уж он торжествует», — возразил Анри. «Ему хотелось писать рассказы, романы. А кроме его статей, Воланж ничего не напечатал после той пресловутой новеллы, причем довольно скверной». Надин повернулась к Анне. «Тебе сказали, что он осмелился написать на прошлой неделе?» «Нет». «Он заявил, что петеновцы по-своему любили Францию и что они ближе к галлистам, чем какой-нибудь сепаратист, участник сопротивления. Никто еще до этого не доходил с довольным видом», — сказала Надин. «Ах, они здорово переменились, старые приятели», — добавила она. «Ты читала рецензию Жюльена на книгу Воланжа?» «Робер показывал мне ее», — сказала Анна. «Жюльен, кто бы мог подумать?» «Что же тут удивительного?» — возразил Дюбрей. «Кем, ты думаешь, может стать сегодня анархист? Мелкие разрушительные левацкие игры никому не интересны? Не понимаю, почему анархист непременно должен войти в РПФ», — сказала Надин. Любое объяснение она принимала за оправдание и зачастую отказывалась понимать, чтобы не лишать себя удовольствия возмущаться. Наступило молчание. Их беседы вчетвером никогда не проходили гладко, и теперь дело обстояло еще хуже, чем обычно. Анри заговорил с Анной о только что прочитанном романе, который она привезла из Америки. Дюбрей думал о чем-то своем, Надин тоже. Все почувствовали облегчение, когда обед подошел к концу. «Могу я взять машину?» — спросила Надин, выходя из-за стола. «Если кто-нибудь захочет присмотреть за Марией, я охотно прокатилась бы». «Я позабочусь о Марии», — сказала Анна. «Ты не берешь меня?» — с улыбкой спросил Анри. «Прежде всего, у тебя нет на это ни малейшего желания», — ответила Надин. «И потом, я предпочитаю побыть одна», — с улыбкой добавила она. «Ладно, я не настаиваю», — сказал Анри. Он поцеловал ее. «Погуляй на славу. И будь осторожна». У него не было желания прокатиться, но и работать тоже не хотелось. Дюбрей уверял, что его первая новелла «Хороша», та, которую Анри собирался писать, была близка его сердцу, но в последние дни он чувствовал некоторую растерянность. Он был уже не во Франции, но еще и не в Италии. Судебный процесс Вантана-Нариву закончился, не начавшись, ибо обвиняемые отказывались защищаться, да и приговор был известен заранее. Деятельность Дюбрея раздражала Анри, и однако он смутно завидовал тем радостям, которые тот получал от нее. Анри взялся за книгу. Благодарение небу, часы и дни не были у него на счету. Ему не надо было принуждать себя. Он дождется, когда они поселятся в Порто-Венере, чтобы начать свое новое повествование. Около 7 часов Анна позвала его выпить аперитив согласно заведенному ею обычаю. Дюбре еще продолжал писать, когда Анри вошел в кабинет. Он отодвинул бумаги. «Одна хорошая вещь сделана. А что это?» — спросил Анри. «План того, о чем я буду говорить в пятницу в Лионе». Анри улыбнулся. «В отваге вам не откажешь». «Нанси и Лион, какие мрачные города». «Да, Нанси — это мрачно», — согласился Дюбрей. «Однако у меня сохранилось хорошее воспоминание о тамошнем вечере». «Я подозреваю, что у вас чуточку извращенный вкус». «Возможно», — снова согласился Дюбрей и улыбнулся. «Боюсь, не сумею вам объяснить. После митинга мы отправились тогда в бистро отведать кислой капусты со свининой и выпить пиво. Место было самое обычное, я едва знал людей, с которыми пошел. Мы почти не разговаривали, но мы вместе сделали одно дело, которым остались довольны. Это было здорово». «Знаю, мне знакомо такое чувство», — сказал Анри. «Во время сопротивления в редакции газеты бывали такие моменты, особенно в первый год. В СРЛ такого со мной никогда не случалось», — добавил он. «Со мной тоже», — сказал Дюбрей. Он принял из рук Анны стакан мартини и отпил глоток. «Мы были недостаточно скромны. Чтобы получать подобные маленькие радости, надо работать в настоящем. Послушайте, мне не кажется таким уж скромным стремление помешать развязать войну», — сказал Анри. «Это скромно, потому что у нас нет предвзятого мнения, которое мы хотим навязать миру», — возразил Дюбрей. «А СРЛ имела конструктивную программу, которая неизбежно оказалась утопией. То, что я делаю сейчас, гораздо больше похоже на то, что я делал в 1946 году. Мы пытаемся защитить себя от определенной опасности подручными средствами. Это гораздо реалистичнее». «Реалистично то, что приносит пользу», — возразил Анри. «Это может принести пользу», — ответил Дюбрей. Наступило молчание. «Что у него все-таки на уме?» — спрашивал себя Анри. Он слишком легко согласился с точкой зрения Надин. «Отец суетится, потому что ему скучно. Такой цинизм тут не к месту». Анри научился не принимать слова Дюбрея на веру. Однако это не давало права считать его легкомысленным человеком. «Есть одна вещь, которую я не понимаю», — сказал Анри. «В прошлом году вы говорили, что не можете принять то, что вы называли новым гуманизмом, а теперь до конца готовы идти с коммунистами. Значит, вас больше не смущает то, что смущало раньше?» «Вы знаете», — отвечал Дюбрей, — «этот гуманизм всего-навсего отражает сегодняшний мир. Его нельзя устранить, как нельзя устранить мир. Можно быть на него в обиде и только». «Вот что он думает обо мне», — сказал себе Анри. «Я в обиде». До самой смерти Дюбрей по-прежнему будет одерживать верх над собственным прошлым и над прошлым других. «В конце концов, я сам приставал к нему», — решил Анри. Он хотел понять Дюбрея, а не защищаться от него. «Да и зачем защищаться?» Он был уверен в своей безопасности. Анри улыбнулся. «Почему вы перестали обижаться?» «Потому что в один прекрасный день почувствовал себя причастным», — ответил Дюбрей. «О, это очень просто», — продолжал он. «В прошлом году я говорил себе, все плохо. Наименьшее из зол все-таки слишком трудно переварить, чтобы считать его благом. Однако ситуация еще более обострилась. Худшее из зол стало настолько угрожающим, что мои колебания в отношении СССР и коммунизма показались мне весьма несущественными». Дюбрей взглянул на Анри. «Меня удивляет, что вы не чувствуете того же, что я». Анри пожал плечами. «За последний месяц я видел немало коммунистов. Я работал с Лашумом, я хорошо понимаю их точку зрения. Но быть с ними вместе... Нет, этого я не смогу, никогда не смогу». «Речь не о том, чтобы вступать в партию», — сказал Дюбрей. «И не обязательно совсем соглашаться, чтобы вместе бороться против Америки и против войны. Вы самоотвержение меня», — сказал Анри. «Я не собираюсь жертвовать жизнью, которую намереваюсь вести ради дела, в которое верю лишь наполовину». «Ах, только не выдвигайте такого рода аргументы», — возмутился Дюбрей. «Это наводит меня на мысль о Воланже, который говорит, человек не заслуживает того, чтобы интересоваться им». «Это совсем другое дело», — с живостью возразил Анри. «Не такое уж другое, как вам кажется», — Дюбрей вопросительно посмотрел на Анри. «Вы вполне уверены, что между СССР и Америкой следует выбирать СССР? Разумеется. Так вот, этого достаточно. Есть одна вещь, в которой надо убедить себя, с жаром произнес Дюбрей. Нет другого членства, кроме выбора, нет другой любви, кроме предпочтения. Если для того, чтобы взять на себя обязательства, дожидаться абсолютного совершенства, то никого никогда нельзя любить и никогда ничего не сделаешь. Не требуя совершенства, можно, тем не менее, считать какие-то вещи скверными и не иметь желания связываться с ними, возразил Анри. «Скверными по сравнению с чем?» – спросил Дюбрей. «По сравнению с тем, что могло бы быть». «То есть по сравнению с вашими представлениями», – сказал Дюбрей и пожал плечами. «Такой Советский Союз, каким он должен был бы быть, и революция без слез – все это голые идеи, а иными словами – ноль». «Конечно, по сравнению с идеей, действительность всегда проигрывает. Как только идея воплощается, она сразу же деформируется. Однако преимущество СССР перед всеми другими возможными формами социализма в том, что он существует». Анри вопросительно взглянул на Дюбрея. «Если правда всегда за тем, что существует, остается лишь сидеть сложа руки». «Вовсе нет. Действительность – это не что-то застывшее. У нее есть будущее, возможности. Только для того, чтобы воздействовать на нее или даже осмыслить, надо обосноваться в ней, а не тешить себя жалкими мечтаниями». «А я, знаете ли, не мечтаю», — отвечал Анри. «Когда говорят, это скверно, или, как я в прошлом году, все плохо, это означает, что втайне мечтают об абсолютном благе». Он посмотрел Анри прямо в глаза. «Обычно они отдают себе в этом отчета, но нужно обладать немалым высокомерием, чтобы свои мечты поставить превыше всего. А если быть скромнее, то поймешь, что с одной стороны существует реальность, а с другой – ничего. Предпочитать пустоту, а не наполненность – это, на мой взгляд, страшная ошибка», – добавил он. Анри повернулся к Анне, которая молча пила второй стакан мартини. «Что вы об этом думаете?» «Лично мне всегда было трудно в наименьшем из зол усматривать благо», — ответила она. «Верно, потому что я слишком долго верила в Бога, но, думаю, Робер прав». «Возможно», — согласился Анри. «Я говорю сознанием дела», — сказал Дюбрей. «Я тоже пытался оправдать свою досаду гнусностью мира». Анри снова наполнил свой стакан. «Разве Дюбрей не оправдывал сейчас собственную досаду с помощью теорий? Однако, если подходить с таких позиций, я тоже с досады пытаюсь недооценить то, что он говорит мне», — подумал Анри. И решил оказать доверие Дюбрею, по крайней мере, до конца разговора. «Тем не менее, ваша манера смотреть на вещи кажется мне скорее пессимистической», — сказал Анри. «И тут опять она пессимистична лишь по сравнению с прежними моими идеями», — возразил Дюбрей, — «идеями чересчур радужными. История далеко не радужна. Но так как ускользнуть от нее нет никакой возможности, надо искать наилучший способ жить, а он, на мой взгляд, никак не в уклонении». Анри собирался задать ему и другие вопросы, но в прихожей послышались шаги, и в дверях появилась Надин. «Привет, шайка-пьяниц», — весело сказала она. «Можете выпить за мое здоровье. Я заслуживаю тоста в мою честь». Она с торжествующим видом смотрела на них. «Угадайте, что я сделала?» «Так что же?» – спросил Анри. «Я была в Париже и отомстила за вас. Дала Ламберу пощечину». На краткий миг воцарилось молчание. «Где ты его встретила?» «Как это случилось?» – спросил Анри. «А вот как!» – с гордостью начала рассказывать Надин. «Я поднялась в редакцию «Эспуар», они все там были. Самозель, Воланш, Ламбер и куча новеньких с гнусными рожами. Надо было видеть это». Надин расхохоталась. Ламбер был ошарашен. Он что-то пробормотал, но я не дала ему говорить. «Я пришла вернуть тебе старый должок», — сказала я. «И рада, что ты предоставил мне для этого случай». А потом ударила его по лицу. «А что он?» — спросил Анри. «О, он свое получил», — сказала Надин. «Хотя и стал пыжиться с важным видом». Я поспешила уйти. «А он не сказал, что свое поручение я мог бы выполнить сам. На его месте я бы так и сказал», — заметил Анри. «Он не хотел бронить Надин, но был очень недоволен». «Я не стала слушать, что он скажет», — ответила Надин. Она обвела всех несколько вызывающим взглядом. «Так что, вы меня не поздравите?» «Нет», — сказал Дюбрей, — «я не нахожу, что ты поступила очень умно». «А я нахожу, что это очень умно», — отвечала Надин. По дороге оттуда я встретила Винсана, и он сказал, что я молодец», — добавила она мстительным тоном. «Если тебе хочется огласки, ты своего добилась», — заметил Дюбрей. «Все газеты натешатся вдоволь». «Да плевать мне на газеты», — заявила Надин. «Напротив, ты как раз доказала, что тебе вовсе не плевать». Они с неприязнью смотрели друг на друга. «Если вам нравится, чтобы вас мешали с дерьмом, тем лучше для вас», — сердито сказала Надин. «Лично мне не нравится». Она повернулась к Анри. «Это ты во всем виноват», — заявила вдруг она. «Зачем ты всем поведал о нашей жизни?» «Послушай, я не говорила о нас», — возразил Анри. «Ты прекрасно знаешь, что все персонажи вымышленные». «Да полно. Найдется не меньше 50 разных черт, которые характерны для папы и для тебя, и я прекрасно узнала 3 своих фразы», — сказала она. «Они произносятся людьми, которые не имеют к тебе ни малейшего отношения», — ответил Анри и пожал плечами. «Разумеется, я вывел сегодняшних людей, которые находятся примерно в том же положении, что и мы. Но таких тысячи — это вовсе не твой отец и не я. Напротив, мои персонажи по большей части совсем не похожи на нас». «Я не возражаю. Иначе опять сказали бы, что я поднимаю шум». «Но, думаешь, это приятно? С вами спокойно беседуют на коротке, считая себя ровней, а вы все это время наблюдаете, мысленно делаете заметки, и на тебе. В один прекрасный день ты видишь черным по белому слова, которые были сказаны с тем, чтобы их забыли, жесты, которым не придавалось значения. Я называю это злоупотреблением доверием». «Нельзя написать роман, не заимствуя кое-чего у окружающих», — сказал Анри. «Возможно. Но тогда с писателями не следует встречаться», — в ярости заявила Надин. Анри улыбнулся. «Тебе очень не повезло». «Смейся надо мной теперь», — ответила она, став пунцовой. «Я не смеюсь над тобой», — отвечал Анри. Он обнял Надин за плечи. «Не будем делать из этого драму». «Вы сами делаете драму», — сказала Надин. «Ах, ну и вид у вас, когда вы сидите тут все трое и осуждающе смотрите на меня». «Ну ладно, никто тебя не осуждает», — примирительным тоном сказала Анна. Она вопросительно взглянула на Дюбрея. «Приятно все-таки думать, что Ламбер получил хорошую пощечину». Дюбрей ничего не ответил. Анри попытался перевести разговор. «Ты видела Винсана? Что с ним сталось?» «А что с ним должно статься?» — надменно спросила она. «Он по-прежнему на радио?» «Да», — Надин заколебалась. «Собиралась рассказать вам кое-что интересное, но у меня пропало желание». «Ну, давай выкладывай», — сказал Анри. «Винсан отыскал Сазанака», — заявила Надин. «В маленькой гостинице, где-то возле бульвара Ботиньоль». Раздобыв адрес, он сразу поехал туда и постучал к Сазанаку. Хотел сказать ему, что о нем думает. Сазанак отказался открыть. Винсан расположился у входа в гостиницу, а тот сбежал по пожарной лестнице.